И еще одно я хочу сказать, мама, хотя мне очень трудно говорить об этом. Это я причинила Еве большое горе. Думаю, что только по этой причине она уехала от нас. И Лиля рассказала об унизительном подозрении и о своем разговоре с квартиранткой. «Мама, у меня не было причины ревновать. Простит ли меня Ева?» Она горько заплакала. «Я знаю, как сильно Ева любит тебя. Этот дом стал для нее родиной. А я вытеснила ее отсюда умышленно, специально. Мама, как ты думаешь, сможет ли она простить меня?» Фрида молчала. Казалось, слишком много навалилось на нее. Справится ли она со всем этим грузом? И тут она поняла, что все это не без воли Божьей. Она взяла руки невестки в свои ладони и сказала: «Да, доченька, все будет хорошо. Ты хочешь привести в порядок прошлое, а Слово Божье говорит, что с искренним Бог поступает искренно. Насколько я знаю Еву, она охотно простит тебя». «Мам, я сейчас же напишу ей письмо», сказала Лиля и пошла наверх. Слезы капали на бумагу, когда она писала. Кольберг, 3.1.34. «Дорогая Ева, я думаю, что ты получила телеграмму о смерти нашего любимца. Мне все еще не верится, что его уже нет. Иногда хочется позвать его. Сердце так тоскует. Ах, если бы он сейчас был с нами, я относилась бы к нему совсем по-другому. Он никогда не услышал бы от меня неприветливого слова. Я бы любила его и с терпением относилась к нему. Но уже ничего не вернешь. Смерть сына сокрушила мое сердце и мою гордость, упрямство и эгоизм. Это почти невообразимо, но мой ребенок должен был умереть, чтобы я пришла к Богу. Мне нужно навести порядок в своей жизни, и я прошу тебя, прости меня. Думаю, что ты слышала мои бессердечные слова в тот вечер в беседке. Ева, можешь ли ты простить мне? Я знаю, что причинила тебе много горя и несправедливости, и ты вправе отвернуться от меня. Но я не могу сделать ни одного шага по новому пути, пока не приведу в порядок прошлое. Я хочу жить свято и в конце пути встретиться с моим Господом и сыночком. Так боюсь сбиться с правильного пути и прошу, помоги и ты мне в этом. Твоя печальная Лиля». Ева заболела гриппом и потому не могла поехать на похороны. Получив письмо от Лили, она тут же ответила. Штаргард, 5.1.34. «Моя дорогая сестра, позволь мне так назвать тебя. Твое письмо обрадовало и утешило меня. Бог провел вас через долину страданий. Я еще не могу поверить, что нет нашего солнышка. У меня болит сердце, когда думаю о том, что больше не увижу его. Единственное утешение в том, что он теперь у Господа, где вечно сияет солнце, где нет страданий и печали. Да, Лилечка, мы увидим его снова. Я твердо верю, что увижу его там, и его, и моих родителей. Ах, что значит эта жизненная борьба по сравнению с вечностью? Я от сердца прощаю тебе все и больше не хочу вспоминать старое. Я люблю тебя, твоя Ева. Лиля почувствовала себя счастливой. Наконец-то у нее все было в порядке. Она написала своим родителям длинное письмо и рассказала, как примирилась с Богом и с домашними. У постели умирающего ребенка Лиля поняла, что жить только ради проходящих удовольствий жизни бессмысленно. Теперь ее цель — жить для Бога. В Лейпциге это письмо восприняли как плод душевной боли. «Бедный ребенок», — вздыхала Лилина мать. «В том захолустье нет ничего, что могло бы ее отвлечь. Здесь она быстрее бы все забыла». Мать приглашала Лилю в Лейпциг, убеждая, что только здесь она сможет поправиться и отдохнуть. Но Лиля предпочла остаться в Кольбриге. Ее больше не тянуло в шумный родительский дом. Тишина действовала на нее благотворно. К тому же Лиля чувствовала, что еще слишком неопытна и слаба, чтобы противостоять искушениям в доме родителей. Она боялась их влияния. Лиля много времени проводила в общении со свекровью. Ее сердце было открыто для добрых семян, которые Фрида ненавязчиво сеяла из богатой сокровищницы своего сердца. Они часто ходили вдвоем на кладбище. Ах, мама, сколько ты перенесла в жизни! И как мужественно! Не раз говорила Лиля, когда они стояли у могил. Вечером Лиля с радостью рассказывала Фридриху о прогулках с матерью. Это радовало его. Он сразу вспоминал, сколько ценного передала ему мама во время таких прогулок. Нередко Лиля ходила к морю с Фридрихом. Глядя на пенящиеся волны, они восхищались великолепием творения. Однажды, когда они стояли и смотрели в безграничную даль, Лиля робко спросила: «Фридрих, а ты помнишь, что читал сегодня утром?» «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». «Как Бог милостив к нам!» — прошептала она. «Здесь, на берегу моря, эти слова становятся понятнее. Фридрих, ты веришь, что Бог никогда больше не вспомнит мои грехи?» «Конечно, милая. Писание говорит, все грехи наши туда входят, и твои, и мои грехи», — твердо сказал Фридрих. Из Кольберга в Штаргард приходили хорошие вести. В дом на Фонтанной вернулось счастье. Ева тоже радовалась переменам и восхищалась милосердием Божьим. Фрида иногда намекала, что здоровье ее стало намного хуже, и это беспокоит ее, особенно когда она думает о наступающем лете, которое приносит с собой так много работы. Читая ее письма, Ева почувствовала себя виноватой, и тяжелый вопрос «Где мое место?» не давал ей покоя. Своими тревогами она поделилась с подругой. «Очень трудно дать тебе какой-то совет», — сказала Аня. «Я понимаю, что тебя тянет к матери, но брат ведь тоже нуждается в твоей помощи. Лучше всего проси Господа, чтобы он научил тебя, как поступить». Пошел второй год, как Ева жила в Штаргарде. Однажды она получила письмо из Кольберга. Узнав почерк Фридриха, она испугалась. Не случилось ли чего? Обычно он только передавал привет. Волнуясь, она вскрыла конверт. Кольберг, 5.5.34. Ева, ты, наверное, сильно удивишься моему письму. Я почти не осмеливаюсь писать тебе об этом. Ты так живо описываешь свою деятельность в Штаргарде, что мы все понимаем, тебе там очень хорошо. Ты довольна. И для Курта незаменима. И все же ты, надеюсь, иногда вспоминаешь о нашем домике и его обитателях. Ева, не можешь ли ты снова приехать к нам? Не пугайся этой просьбы. Было время, когда в нашем доме царила очень тяжелая, почти невыносимая атмосфера. Но теперь все изменилось. Благодарение Богу. Ева, мы очень нуждаемся в тебе. Мама уже сдает. Она не жалуется. Но мне кажется, что она часто посылает тайные вздохи в Штаргард. Смерть сына, а ее внука также сильно повлияла на нее, как и на нас. У нас есть еще одна причина, о которой я напишу тебе с большой радостью. К осени Лиля ожидает ребенка. Можешь ли ты представить себе нашу радость? Здоровье у Лили слабое, и я сильно переживаю за нее. Она никак не может оправиться после смерти Венечки. Ева, теперь ты понимаешь, почему мы нуждаемся в тебе. Конечно, я не знаю, что скажет Курт, но ты же в конце концов и моя сестренка, не правда ли? Маме с Лили я ничего не сказал об этом письме. Хочу вначале узнать твое мнение. Я не хочу обнадеживать их, пока ты не дашь свое согласие, чтобы они чересчур не разочаровались при твоем отказе, на который совсем не рассчитываю. Пожалуйста, побыстрее напиши ответ. С сердечным приветом, твой брат Фридрих. Письмо выпало из рук. Ева плакала. Теперь она снова может возвратиться на родину. Ее звали, в ней нуждались. Но что скажет на это Курт? Правильно ли будет оставить его сейчас? А вот он и сам идет. Радостный, как обычно, Курт вошел в комнату. «Ну, что, Ева, какие новости? Кто это пишет?» «Ты плакала? Что случилось?» Вместо ответа Ева подала ему письмо. Да, приятная история», — немного разочарованно сказал Курт. Ева испуганно подняла на него глаза. «И что ты думаешь делать?» Она покраснела. «Я бы охотно поехала. Но как будешь ты?» «Так-так», — нарочисто серьезно ответил он. «Значит, ты все-таки еще беспокоишься о своем брате?» «Ах, Курт!» «Ну что ж, сестренка, выход все равно есть. Мне просто придется пораньше жениться». «Жениться?» Ева растерянно посмотрела на брата. «Ты что, шутишь?» «Никаких шуток. Я сегодня сделал предложение». «Сегодня? Кому?» «Ну, естественно, кому? Моей невесте». «Курт, скажи мне, кто она? Я ее знаю?» «Ну, конечно же!» — засмеялся он. Ева немного подумала, и вдруг глаза ее засветились. Она бросилась на шею брату. «Это Аня! Моя Аня!» «Ну, конечно же! А кто же еще?» «Курт, как я рада! Когда же будет помолвка и брак? Ведь ты и Аня самые дорогие для меня люди!» «Отпусти, Ева, ты задушишь меня! Теперь, когда я нашел свое счастье, дай мне немножко пожить». Курт освободился от объятий сестры и уже серьезно сказал. «Сегодня Аня дала ответ. Она готова стать моей женой. Вообще-то мы хотели делать свадьбу осенью, но если ты поедешь в Кольберг, то можно и летом. В воскресенье будет помолвка, а в понедельник ты можешь ехать. Думаю, твое место в Кольберге, там, где тебя считают членом семьи». «Курт, как я рада!» Ева снова обняла брата. «Ой, оставь меня в покое, ты сегодня точно не оставишь меня в живых!» — рассмеялся он. «Я должна сбегать к Ане!» — воскликнула Ева и выскочила на улицу. Так быстро она еще никогда не ходила. Увидела подругу издалека и вышла навстречу. Счастливые девушки долго беседовали и благодарили Бога за огромную радость, подаренную им. «Конечно, мне не хочется именно сейчас тебя отпускать», — сказала Аня. «Но я понимаю, что в тебе там нуждаются. Да и для тебя вернуться домой счастье. Думаю, что мы с Куртом будем проводить отпуск только у вас». Фрида, Лиля и Фридрих мирно беседовали в уютном зале. Женщины вязали, когда часы пробили 7. Фридрих поднялся. «Мне нужно уйти по одному важному делу». «Ах, Фридрих, я так радовалась, что мы спокойно посидим вместе!» Вздохнула Лиля. «Ты надолго?» «Нет, через час буду дома. Как вы думаете, мы сможем потом выпить по чашке кофе?» «Ну, конечно, только приходи скорее, мы все приготовим». Лиля проводила мужа до калитки и возвратилась домой через сад. «Мама, посмотри, какие красивые колокольчики! По-моему, это любимые цветы Евы!» «Да, Лилечка, она их очень любит». Мысли Фриды полетели в Штаргард. «Не знаю, почему я сегодня так много думала о ней». «Давно было письмо от нее? Не заболела ли она?» «У нее, наверное, много работы. Да, Лиля, я чувствую, что иногда уже не могу без нее. Силы мои убывают». «Мама, а ты думаешь, Ева действительно останется там из-за Курта? Может, она охотно вернулась бы назад, если бы...» Ева замолчала. «Если бы что?» — спросила Фрида. Лиля опустила глаза. «Мне иногда становится страшно от мысли, что она не может забыть тот отвратительный наговор». «Даже не сомневайся. Ева не написала бы тебе такое теплое письмо, если бы не простила. Она искренняя. Да, нам надо приготовить чай». «Сейчас я накрою на стол», — ответила Лиля, доставая белоснежную скатерть. «Смотри, мама, как празднично выглядят цветы!» Едва они закончили приготовление, как послышались шаги. «Фридрих уже пришел», — сказала Лиля и пошла открывать дверь. «Мам, а он с кем-то разговаривает. Может, с ним гости?» «Вот и я!» — зашел Фридрих. «А вот?» Оглянулся он. «Еще один желанный человек». Женщины выжидающе посмотрели на дверь. И тут вошла Ева. «Мамочка!» «Ева!» Ева упала на грудь матери. Как она соскучилась! Фридрих от удовольствия потирал руки. «Этот сюрприз мне прекрасно удался!» Лиля стояла в стороне и боролась со смешанным чувством радости и смущения. Казалось, Фрида никогда больше не отпустит Еву. Внутри у Лили готово было подняться старое чувство оставленности. Но тут Ева подошла к ней, обняла и поцеловала. «Какая радость видеть тебя!» Лиля почувствовала искренность Евы и глубокое. Чистая радость наполнила ее сердце. Еще больше было радости, когда Фридрих объяснял, что Ева приехала не в гости, а насовсем. «Мои любимые! любимые цветы!» Воскликнула Ева и спрятала сияющее лицо в букете колокольчиков. «Сегодня прямо-таки праздник, большой праздник!» Ева снова была дома. И уже на следующий день ей казалось, что она никуда не уезжала. Пришло лето, а с ним и обилие работы. Фрида уже не могла управляться так, как раньше. Лиля тоже чувствовала себя плохо. Ее одолевала болезненная усталость. Обессилевшая к концу дня, она лежала в саду и мерзла даже в жару. «Я-то думала, что этим летом буду помогать тебе», — с сожалением говорила она Еве. «А теперь вот лежу». «Потерпи немного», — утешала ее Ева. «Когда тебе станет лучше, мы поработаем вместе». «А сейчас я с удовольствием поухаживаю за тобой, ведь я чему только не научилась в доме врача». Проходила неделя за неделей, а Лиле лучше не становилось. Фридрих вызвал опытного врача. «Больше покоя», — предписал он. «Поберегите себя. Нам надо дождаться, пока родится ребенок». Фрида с тревогой смотрела в худеющее лицо невестки. Неужели им предстоит новое испытание? Лилю окружили заботой и любовью. Трогательно было видеть, как она выражала свою благодарность. Ева не верила своим глазам, видя в ней такую перемену. Неужели это была та самая Лиля, которая никогда не находила приветливого слова для других? Да, это сотворил Бог. Когда листья на акации начали приобретать золотую окраску, Лиля подарила мужу дочку. «Здоровый ребенок!» — заверил врач, с тревогой глядя на мать. Лиля лежала смертельно бледная, но глаза ее сияли. Она попросила подать ей ребенка. Лежа в белых подушках с дочерью на руках, она спросила: «Фридрих, как мы назовем нашу дочку?» «Я думаю, милая, ты должна ей дать имя». «Я хочу, чтобы ее звали Ева. Ты не против, Ева? И еще мне хочется, чтобы она была похожа на тебя». Ева покраснела. «Может, лучше назвать ее Лилей?» — несмело предложила она. «Да, так мы и сделаем», — просиял Фридрих. «Имя нашей дочери будет Лиля». Ева взяла девочку из рук матери, поцеловала и положила в кроватку. «Маленькое солнышко, мы все будем любить тебя». Взволнованная, она вышла из комнаты и поспешила к маме, которая варила в это время бульон для Лили. Когда Ева назвала имя внучки, глаза Фриды засияли. «Я очень рада. Пусть Бог благословит ребенка и Лилю». Фридрих присел у постели жены. «У тебя есть немного времени?» — спросила она. «Я хочу с тобой поговорить». «Ты ты выглядишь такой усталой. Отдохни лучше, а потом поговорим. Потом отдохну, сказала Лиля, и глаза ее стали сосредоточенно серьезными. Я должна использовать возможность, пока еще могу. Фридрих испуганно посмотрел в ее бледное лицо. Лиля, я прошу тебя, не волнуйся. О чем ты говоришь? Давай не будем терять время. Глаза ее медленно наполнились слезами. Ты сам знаешь, как мне хочется быть с вами именно сейчас, когда мы стали так хорошо понимать друг друга. Но я чувствую, что дни мои сочтены. Уже несколько недель мне гораздо хуже, чем предполагает врач. Я не хотела беспокоить тебя, поэтому не говорила об этом раньше. Фридрих, как часто, находясь рядом с тобой, когда ты спал, я не могла успокоиться при мысли, что именно теперь должна вас оставить. Лиля, Лиля, прошу тебя, побереги себя. Фридрих увидел крупные капли пота, выступившие на лбу жены. Нет, дай мне договорить до конца. Это было нелегко, но Господь помог мне победить. Если Он позовет меня, то я готова идти. Я буду с сыночком. А у тебя теперь есть дочь. Как я счастлива, что могла подарить ее тебе перед своим уходом. Внутри у меня все успокоилось. Об одном я жалею, что так поздно встала на правильный путь. Лиля! Фридрих взял ее за руку. Это я виноват в том, что не смог помочь тебе раньше. Но теперь мы идем одним путем и вместе достигнем цели. Да, я скоро достигну цели. Фридрих, меня еще одно беспокоит. Кто примет тебя и ребенка? Мама делает, что может, но она стареет, и силы ее слабеют. Пожалуйста, не прерывай меня. У меня остается не так много времени. Я хочу сказать, что в длинные бессонные ночи поняла. Никто не может стать такой хорошей матерью для нашего ребенка, как Ева. И когда ты будешь думать о том, чтобы заполнить кем-то мое место, то вспомни о моем желании. Фридрих закрыл лицо руками и простонал. Лиля, Лиля, какая перемена произошла в его жене? Ему казалось, что он находится на святом месте. Лиля закрыла глаза и нежно погладила голову мужа. По ее щекам катились слезы, и все же в сердце царил такой чудный покой, которого она еще никогда в жизни не ощущала. Прошло еще несколько недель. Наступила зима. Полетели первые снежинки. В доме на Фонтанной говорили только шепотом. Врач сказал, что Лиле осталось жить несколько часов. Ева взяла малышку в свою комнату. У нее сжималось сердце при мысли, что скоро этот ребенок останется без матери. Фридрих побежал на почту послать телеграмму в Лейпциг родителям Лили. Фрида сидела у постели невестки и держала ее горячую руку в своих ладонях. Было видно, что жизнь докорает. Отблеск неземного покоя и глубокого мира лежал на лице умирающей. «Мама, я так рада, что ты сейчас со мной. Другие бы сильно страдали, а ты такая мужественная. Ты уже не с одним стояла у порога вечности. Ни один нашел в твоем доме истинный путь жизни». Она остановилась. Ей тяжело было говорить. «Мама, я думаю, что между нами все в порядке. Ты когда-то не хотела, чтобы Фридрих женился на мне. Но ты всегда относилась ко мне как к дочери. Я все же принадлежу вам. Правда?» Фрида с любовью наклонилась над ней. «Ты принадлежишь нам, доченька, и придет время, когда мы будем вместе в обителях нашего небесного Отца. Здесь, на земле, мы все странники, и хотя часто наш разум хочет доказать обратное, только Божий путь правильный. И для нас самое лучшее – идти его путем. Тогда мы начинаем понимать, что все допущенное любящим Богом, даже самое тяжелое страдание, целительно. Ведь Бог никогда не ошибается». «Да, Бог никогда не ошибается», — подтвердила Лиля и затихла. Казалось, ее дыхание стало более спокойным. Фрида боялась пошевелиться. «Может, она еще немного поспит?» — подумала она. Тихо вошел Фридрих. Нагнувшись над женой, он понял, что она уже умерла. Рыдая, он упал на колени. Фрида положила свою руку на голову сына и мягко сказала: «Не печалься, сынок. Ее последние слова были: Бог никогда не ошибается». Дорогие друзья, вот так закончилась повесть Елизаветы Драйсбах «Сложный узел». Если Бог продлит нашу жизнь, и мы будем живы, то в следующей передаче мы встретимся с вами на страницах следующей книги.